Глава 42. Оказывается, он жил где-то на окраине Серова. По пути. Горохов запомнил адрес и спросил у Лисички. И ты думаешь, он знает, как найти выход? Он знает человека, который знает, как найти выход. Людмила Васильевна ободрилась. То, что уполномоченный начал про это говорить, уже было для нее победой. Тот живет где-то за рекой. Шубу отведет тебя к нему. Ты знаешь этого Шубу? «Конечно, он хороший человек, наш человек. Он уже много лет нам помогает и почти ничего не просит». «Много лет». Андрей Николаевич смотрит на нее. «Много лет». «Людмила Васильевна, или лучше звать тебя Ольга? А сколько тебе лет?» «Не вот этому твоему телу, а тебе. Уж и не знаю, как сказать. Твоему сознанию, что ли?» «Я не помню, не знаю, не вспоминаю об этом. Не забивай себе голову, и мне тоже», — отвечает она спокойно. «Я не считаю годы, те годы. Это все, это была уже не я. Когда через 7 месяцев я встану из ванны, я буду опять молода, и моя жизнь начнется снова. Новое тело, новые заботы, новые дела. У меня много дел, и главное дело — это реликт. Главное, но не единственное. Я уже набросала планы, пророк уже готовит ресурсы под них. И я надеюсь, Андрей, что ты мне поможешь в их реализации». Уполномоченный смотрит на нее. Она немного скособочена, видно, ей даже не просто сидеть сейчас вот тут, но она уверена, эта умирающая по сути женщина, уверена, что скоро будет решать новые задачи. «Понятно», — наконец произносит он, «но от того, который знает, где появляются выходы, ты сама хотя бы видела?» «Нет», — отвечает Людмила. «Прекрасно. Пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого», — резюмирует он. «В общем, как обычно, все сам, все сам». «Знаешь, Люсечка», — он качает головой, — «я ничего тебе не обещаю. Поговорю с этим твоим Шубу-Ухаем, но не более того», — он задумывается. «Шубу-Ухай, как поэтично звучит. Поговори хотя бы с тем, с кем он тебя познакомит. Съезди за реку. Мне самой интересно, что это за человек», — просит она. «Посмотрим», — он встает. «Ладно, надо ехать. У меня еще куча дел». «Опять едешь кого-нибудь убивать?» — интересуется Людмила весьма едко. «И кто это у меня спрашивает? Не тот ли человек, для нового тела которого подготовили 2 невинных людей, сидящих и ждущих своей участи?» «Они не сидят и не ждут», — отвечает ему женщина. «Они давно уже в сепараторе. Их уже неделю назад разложили на основу и плазму. А сейчас плазма созревает в активные белки. Еще 2 дня будет зреть, и все будет готово. А после...» — она сделала жест рукой, как будто прощалась с ним. Горохов встает, берет свой пыльник, надевает его, закидывает винтовку на плечо, флягу небрежно вешает на шею, берет в руки шляпу и произносит с удивлением. «Не могу понять, почему мне в трибунале на вас на всех еще ордера не выдают?» «Тебе лучше об этом не знать, Андрюша», — с вызовом произносит Людмила Васильевна и тоже встает. «Ты все-таки сходи за реку, поговори с тем типом, о котором тебе скажет Шубу. Даже если и не станешь нам помогать, может, это тебе самому будет интересно». «Дети придут меня провожать?» — спрашивает он, прежде чем выйти из роскошной комнаты. «Я им запретила», — говорит она. «Ну так разреши. Как скажешь». 2 кореглазых и седая тетка Эля Эльвира уже ждут его около фургончика. Тут же и тьютор Андрей, еще несколько местных, но и трибота копошатся у ящиков. Горохов, опустив голову, курит, прислонившись к большому пластиковому контейнеру у одной из стен. Он отворачивается от всех, не хочет, чтобы кто-то видел его лицо, никто, кроме сыновей. Тьютор намеревался к нему подойти, видно, хотел поговорить, но уполномоченный не был расположен к беседам. Покачал головой, не надо. И тот все понял. За последние сутки так наговорился, что теперь на год хватит. Что-то ему тошновато. Даже табак был сейчас не в радость. А с чего бы ему пребывать в добром расположении духа? О чем бы он ни говорил, с кем бы он ни говорил, осознание того, что он неизлечимо болен, не покидало его. Было неразлучно с ним. И это еще не все. Он узнал, что у него есть сыновья, и тут неприятность. Эти сыновья не доживут и до 20 лет. Считай, что тоже больны. И главное, есть человек, который во всем этом виноват, и в его болезни, и в ненормальности детей. И человечек этот скоро сменит свою уже протухающую шкурку, как геккон, и снова кинется в степь творить свои дела-делишки. Пристрелить ее, что ли? А почему нет? Меня тут не тронут, ведь краснолицому позарез нужно вещество, как они его называют, реликт. Тут он слышит детские голоса, бросает окурок на чистый бетон и растирает его башмаком. Ничего, ботов у них тут навалом, уберут. Двое мальчишек бегут к нему, а за ними, припадая на левую ногу и скособочившись, идет мать. Он присаживается, думает, они кинутся обниматься, но мальчики останавливаются в паре метров от него. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, отец!» Они говорят почти синхронно. «Ты!» — он указывает на одного из них пальцем. «Имя?» «Николай!» — сразу отзывается тот. «А ты, значит?» — он переводит палец. «Андрей!» «Вас, наверное, все путают», — говорит Горохов. «Мать никогда нас не путает», — не соглашается с ним Николай. «Даже если мы хотим ее запутать», — добавляет Андрей. «Ты уезжаешь?» — спрашивает Николай. «Да, у меня есть дела». «В степи?» «В степи». «О чем тебя просил пророк?» — спрашивает Николай. «Об этом вам знать рано». «Пока, может быть, рано», — уточняет Андрей. «Он не такой бойкий, как Николай. А через 5 лет мы будем взрослыми и сможем сами получать задания от пророка», — хвастается Николай. «Да? Через 5 лет?» — сомневается уполномоченный. «Да, через 5 лет мы уже будем готовы работать в степи», — заявляет Николай. «Уверены?» — Горохов усмехается. «Конечно», — говорит Андрей и добавляет почти вкрадчиво. «Если в нас твои гены, как уверяет нас мать, то мы будем выживать там, где другие будут умирать». «Вам, парни, нужно вырасти в степи, на барханах, с обрезом в руках. А еще нужно научиться жить на мотоцикле и уметь искать воду. Нужно научиться узнавать, где прячется скалопендра, и какие кактусы в какое время года можно есть, и как не стать домом для клеща, и как не запустить под одежду паука. И учиться всему этому вам нужно начинать сейчас. А в этом раю с бетонным полом, кондиционерами, пшеничным хлебом и герметичными дверями вы ничему такому не научитесь». Но, конечно, всего этого он говорить мальчишкам не стал, а лишь осадил их немного. «Гены — это еще не все. Мы знаем, отец», — говорит ему Николай. «Мать хочет, чтобы мы стали учеными», — добавляет Андрей, «и всю жизнь ковырялись в плазме». «Ненавижу плазму», — морщится Николай. «Нам надоело учить названия белков. Мы хотим быть как ты», — глаза Николая сверкают. «Хотим охотиться на бандитов и жить в степи», — добавляет Андрей. И тут он вдруг просит. «Отец, не уезжай. Останься хоть на один день», — он показывает палец. «Хоть на один». «Да», — тут же поддерживает его брат. «Останься, побудь с нами. Расскажешь нам про свои дела». У Горохова аж челюсть свело. «Интересно, им сказал кто-нибудь, что их жизнь ограничена 15 годами жизни и 5 годами умирания? А в 17 они будут такими же развалинами, как их мать, что стоит сейчас за ними?» Конечно, никто ничего подобного им не сказал. И тогда он говорит им: «В следующий раз, когда я приеду сюда, я проведу с вами 3 дня». «А когда ты приедешь?» — сразу интересуется Николай. «Не скоро, у меня есть дела». Уполномоченный снимает свои часы с руки. Часы с компасом, которые только что вернул ему один из кореглазых. Он протягивает их Николаю. «Без них в степи никуда». «О!» — мальчишка хватает часы. Он глядит на эту недорогую вещь, как будто это какая-то великая ценность. А Горохов достает из кармана брюк складной нож. Он протягивает его Андрею. Тот тут же хватает его. И часы, и нож — вещи обычные, недорогие. Но больше у него ничего нет. Ну, не оружие же мальчишкам дарить. «Все, парни, мне пора. Давайте обнимемся». Николай обнимает его, а сам все разглядывает подарок. А вот Андрей нож сжимает в кулачке, а сам спрашивает опять. «Отец, а ты точно приедешь?» «Приеду. Вы пока готовьтесь», — отвечает он и отрывается от мальчишки. На Людмилу, на тьютора даже не смотрит. Машет кореглазом. «Все, поехали». Местонахождение комплекса он угадал верно еще в первый раз. Обратный путь только подкрепил его догадки. До Новой Лели было еще далеко, и он хотел поспать. Но даже и подремать у него не получалось. Мысли, мысли, мысли. Про 2 мальчишек, которые вряд ли будут взрослыми. Про их страшную мать. Про весь этот комплекс. Про подростка с прозрачной кожей. И про то, что они перерабатывают каких-то людей на свои нужды. В общем, размышления про всю эту религиозно-научную секту не давали ему покоя. Что с ними делать? Писать ли про все это в рапорте? Что сделает трибунал? Первым делом все, как водится, засекретит. Ну, это понятно. А дальше? Вопрос очень серьезный. Конечно, отцы-комиссары сами такой вопрос решать не будут, тем более, что решить его у них нет, как говорят военные, наряда сил. Самим взять такой комплекс – дело немыслимое. Армейцы? Те могут попробовать, но настоящие солдаты есть только у северян. А значит, к делу придется привлекать этих уродов. Да-да, тех самых уродов, которые не дали ему и его Наталье пропуск на север, да еще к тому же устроили ему неприятные проверки, слежку, а судя по всему, еще и открыли на него охоту. Настоящую охоту с очень бойкими охотниками. Подумал обо всем этом уполномоченный, и вдруг пришел к выводу, что торопиться с подробным рапортом о Люсичкином притоне на краю карты он не будет. И это был первый раз, когда он не спешил с передачей полученных данных. Раньше, в подобном случае, Андрей Николаевич, даже рискуя, торопился бы передать полученную информацию в контору. Она важная и не должна умереть вместе с ним. Но сейчас все было иначе. Тут он вспомнил. Полез в карман, достал из него металлическую монету, повертел ее в руках. На одной стороне была лишь цифра 13, а на другой – изображение молитвы на сложенных рук и надпись. Лишь о будущем. Все, больше ничего на монете не было. Зато мыслей у него было предостаточно. Нужно обдумать все как следует, все взвесить. А то припрутся сюда солдафоны с севера, заберут все себе. Людишек некоторых тоже прихватят, но тех, что чего-то стоят. И информацию, и оборудование волшебное. Это обязательно. У Люсечки одна энергетическая установка в комплексе чего стоит. А мне что с того будет от северян? Ну, допустим, снизойдут и простят меня. Простят? За что? За то, что я привез им какое-то волшебное вещество? За то, что возил им ботов живыми? И кучи всяких мертвых тварей? Нет, теперь я их не прощу. Кстати, буду в Серове. Обязательно узнаю про проход на север. Может, Люсечка и не врет? Но все эти размышления неизменно отравляла мысль о грибке. И он все чаще думал о том, что ему предстоит операция. Да, не скоро еще, но это ничего не меняло. Болезнь, операция и, быть может, не одна, слабость и уход со службы. Он уже думал, как расскажет об этом Наталье. Для нее это будет, конечно, удар. А еще он с тяжким сердцем думал о двух мальчишках, которым обещал вернуться. Сейчас он понимал, что обещание это он может и не выполнить. Еще неизвестно, как сложатся его отношения с Люсечкой и ее пророком, когда они поймут, что уполномоченный не собирается тащиться в пекло за каким-то там веществом, даже несмотря на то, что пророк ему выдал какую-то монету. Но там, в большом ангаре, он не мог не пообещать им. В общем, до конца дороги он так и не смог заснуть.